Однако в более отдаленном будущем, по китайским стратегическим расчетам, американская гегемония не сможет удержаться. Хотя некоторые китайцы, особенно военные, склонны рассматривать Америку как непримиримого врага. В Пекине надеются, что Америка окажется в большей изоляции в регионе из-за того, что, чрезмерно полагаясь на Японию, она будет все больше зависеть от нее при одновременном усилении американо-японских противоречий и боязни американцами японского милитаризма. Это даст Китаю возможность натравить США и Японию друг на друга, как он уже это делал раньше, столкнув США и СССР. По мнению Пекина, наступает время, когда Америка поймет, что для того, чтобы сохранить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ей ничего больше не остается, как обратиться к своему естественному партнеру в материковой Азии. Япония – не региональная, а мировая держава. Таким образом, для геополитического будущего Китая имеет решающее значение то, как развиваются американо-японские отношения. После окончания гражданской войны в Китае в 1949 году американская политика на Дальнем Востоке опиралась на Японию. Сначала Япония была лишь местом пребывания американских оккупационных войск, но со временем стала основой американского военно-политического присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и важным глобальным союзником Америки, хотя одновременно и надежным протекторатом. Возникновение Китая, однако, ставит вопрос, могут ли и с какой целью выжить тесные американо-японские отношения в изменяющемся региональном контексте. Роль Японии в антикитайском союзе была бы ясна, но какой должна быть роль Японии, если с окрепшим Китаем следует каким-то образом найти взаимопонимание, даже если бы это и ослабило американское первенство в регионе? Как и Китай, Япония является государством-нацией с глубоко врожденным сознанием своего уникального характера и особого статуса. Ее островная история, даже ее имперская мифология предрасполагают очень трудолюбивых и дисциплинированных японцев к тому, что они считают, будто им ниспослан свыше особенный и исключительный образ жизни, который Япония защищала сперва блестящей изоляцией, а затем, когда мир вступил в XIX век, последовав примеру европейских империй в стремлении создать свою собственную на азиатском материке. После этого катастрофа во Второй мировой войне сосредоточила внимание японцев на одномерной задаче экономического возрождения, но также оставила их в неуверенности относительно более широкой миссии их страны. Нынешняя американская боязнь господства Китая напоминает относительно недавнюю американскую паранойю в отношении Японии. Японофобия превратилась теперь в синофобию. Всего лишь десятилетия назад предсказание неизбежного и надвигающегося появления Японии как мировой сверхдержавы, готовой не только свергнуть с трона Америку, даже выкупить ее долю, но и навязать своего рода японский мир, были настоящей разменной монетой среди американских комментаторов и политиков, да и не только среди американских. Сами японцы стали вскоре страстными подражателями Причем в Японии появилась серия бестселлеров, выдвигавших на обсуждение тезис о том, что предназначение Японии в том, чтобы одержать победу в соперничестве с Соединенными Штатами в области высоких технологий, и что Япония скоро станет центром мировой информационной империи, в то время как Америка якобы будет скатываться вниз из-за исторической усталости и социального сибаритства. Этот поверхностный анализ помешал увидеть, до какой степени Япония была и остается уязвимой страной. Она уязвима перед малейшими нарушениями в четком мировом потоке ресурсов и торговли, не говоря уже о мировой стабильности в более общем смысле, и ее постоянно донимают внутренние слабости, демографические, социальные и политические. Япония одновременно богатая, динамичная и экономически мощная, но также и регионально изолированная, и политически ограниченная из-за своей зависимости в области безопасности от могущественного союзника, который, как оказалось, является главным хранителем мировой стабильности, от которой так зависит Япония, а также главным экономическим соперником Японии. Вряд ли нынешнее положение Японии, с одной стороны, как всемирно уважаемого центра власти, а с другой, как геополитической пролонгации американской мощи, останется неприемлемым для новых поколений японцев, которых больше не травмирует опыт Второй мировой войны и которые больше не стыдятся ее. Как по причинам историческим, так и по причинам самоуважения, Япония – страна, которая не полностью удовлетворена глобальным статус-кво, хотя и в более приглушенной степени, чем Китай. Она чувствует с некоторым оправданием, что имеет право на официальное признание как мировая держава, но также осознает, что регионально полезная и для ее азиатских соседей обнадеживающая зависимость от Америки в области безопасности сдерживает это признание. Более того, растущая мощь Китая на азиатском континенте, наряду с перспективой, что его влияние может вскоре распространиться на морские районы, имеющие экономическое значение для Японии, усиливает чувство неопределенности японцев в отношении геополитического будущего их страны. С одной стороны, в Японии существует сильное культурное и эмоциональное отождествление с Китаем, а также скрытое чувство азиатской общности. Некоторые японцы, возможно, чувствуют, что появление более сильного Китая создает эффект повышения значимости Японии для Соединенных Штатов, поскольку региональная первостепенность Америки снижается. С другой стороны, для многих японцев Китай – традиционный соперник, бывший враг и потенциальная угроза стабильности в регионе. Это делает связь с Америкой в области безопасности важной как никогда, даже если это усилит негодование некоторых наиболее националистически настроенных японцев в отношении раздражающих ограничений политической и военной независимости Японии.